Глава 45. Последствия неосторожных слов. «Нет, нет, нет», – пролепетала я. «Ты не мог здесь оказаться». Дэн прыгнул на Амира и прижал к земле. Но демон ударил фиолетовой вспышкой. Тигр отскочил в сторону. Я закуталась в полотенце посильнее и поднялась, чтобы отойти подальше. Дэн перенес нас на площадку перед поместьем дома тигров. Места здесь достаточно, но, как я поняла, пустынно. Проклятие. А справимся ли? Осталось только позвать своих. Глаза Амира засверкали яркими аметистами, но сделать он ничего не успел. Дэн снова напрыгнул на него, сбил с ног, и они кубарем покатились к кустам. Господи, а мне что делать? Так спокойно. Лучше быть рядом, чтобы ничего не случилось. Яркая оранжевая вспышка, и Амир выпрыгивает обратно на брусчатку. Дэн спокойно и величественно выходит следом. Он выглядит уверенным, хоть и понимал, что враг оказался на пороге его дома. Вторгся почти так же, как и Дэн, когда вытаскивал нас со Златой. «Знаешь, котяра, а я ведь подготовился к встрече». Амир выхватил из-за пояса пистолет и снова ухмыльнулся. «Угадай, из какого металла пули?» «Нет!» – крикнула я и побежала к ним. Перед глазами жуткий шрам, оставшийся на теле Дэна. Серебро вредит оборотням. Я не могу этого допустить. Нужно как-то отвлечь его, закричать. Тут же полно оборотней, наверняка прибегут. С другой стороны, он может меня заткнуть, уже делал. И как быть? Попробовать сбить его с толку? Не знаю как, разве что... «Руки вверх!» – потребовала я. А после, не придумав ничего умнее, распахнула полотенце. Брови Амира поползли вверх. Вряд ли от необычайной эффектности моих форм, а скорее от неожиданности. Возможно, позже Дэн отругает меня за самодеятельность. Но сейчас надо пользоваться моментом. С силой оттолкнувшись от земли, он перепрыгнул меня, и прежде чем Амир успел прицелиться, вцепился в запястье демона. Они снова покатились по земле. Я услышала нечто похожее на треск костей. Ужас какой! Дэн что, ему руку оторвал? Я зажмурилась от этого отвратительного зрелища. Старалась сосредоточиться на том, что это правильно и означает безопасность для нас обоих, да и других оборотней. Не сразу поняла, что не слышу крика. Я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли оторванная рука – это приятно. А Амир молчит. Открыла глаза и увидела, что бой продолжается. Дэн пытался повалить демона, разодрал рубашку в лохмотье. Амир то и дело создавал вспышки, пресекая эти попытки и не позволяя победить. Из-за ярких мерцаний было трудно понять, но его запястье уже восстановилось? Это возможно вообще? Если демоны регенерируют, это плохо. Очень. Как же их тогда победить? «Помогите!» – крикнула я. «Кто-нибудь! Здесь демон!» «Молчать!» – рявкнул Амир. И я действительно заткнулась. Дэн в этот момент отвлекся и не успел увернуться от вспышки. Отпрыгнув, он потряс головой, дожидаясь, когда снова сможет видеть. «Проклятие! Хоть бы кто-нибудь услышал! Тут же столько животных! Они должны почувствовать чужака!» Мои зубы стучали, а после снова услышала голос Амира, но на этот раз в своей голове. «Возьми пистолет, сейчас же!» Я хотела воспротивиться, сжала зубы до боли, но услышала предупреждающий рык Дэна, но ничего не могла поделать. Шаг, второй, третий, присела у оружия и дрожащими пальцами взяла в руки. «Нет, пожалуйста, нет!» Я не понимала, говорю я вслух, уговариваю Амира мысленно или борюсь сама с собой. Меня трясло, но даже с невероятным усилием я все равно подчинялась приказу. По щекам струились слезы. Я уже знала, что меня заставят сделать. Чувствовала. «Дэн, беги, прошу!» Он не слышал. Пользуясь тем, что демон сосредоточился на мне, вцепился в его ногу и бросился к одному из фонтанов. «Точно! Оборотничья вода! Алина ведь ее использовала!» На короткий миг я смогла вернуть самоконтроль. Собиралась вышвырнуть пистолет подальше, но услышала в голове новый приказ. «Стреляй в него немедленно!» Время будто растянулось. Дэн, широко расставив лапы, швырнул демона в фонтан с полуоборота. Под полосками перекатывались мышцы, а блестящая шерсть купалась в лунном свете. Амир закричал, а когда плюхнулся в ярко-синюю воду, она забурлила, будто шипучая таблетка в стакане. Моя рука вытянулась. Я пыталась сдержаться, но не могла противиться. Демон еще жив, и у меня не выходит сопротивляться его воле, его приказу. Пальцы нажали на спусковой крючок. Так уверенно, будто делали это много раз. Прогремел выстрел. Один, второй, третий. Господи, я не считала. Моя рука опустилась, лишь когда пистолет издал глухой щелчок, показывая, что патронов больше нет. Фонтан бурлил, как гейзер, затягивая двор паром. Рассеялся он довольно быстро, и когда я смогла разобрать очертания, то поняла, что вода выкипела полностью. А мира в чаше не было, ничего не осталось. К бортику привалился Дэн и тяжело дышал. Он успел сменить облик. Не знаю даже, хорошо ли это. Белая футболка порвана и медленно набирает цвет. Я попала. Невозможно. Я никогда в жизни не стреляла. Этого не может быть. Я же не могла его... Дэн! Я шагнула к нему. Дэн, прости, я... Оборотень улыбнулся. Ничего, малышка. Я знаю, что ты не специально. Эй, не плачь. Дэн! С улицы было слышно голоса и крики. Стоило позвать на помощь, но я могла только шептать. «Не плачь, малышка!» Он поднял мой подбородок, не позволяя смотреть на залитую кровью грудь. «Зато я убил демона. Классно же!» «Прости, я... Господи, прости! Как же хотелось, чтобы это стало плохим видением! Пожалуйста, я хочу проснуться! Я не выживу с мыслью, что убила любимого!»